Со временем она научилась как-то управлять своим рассудком, но не сердцем. На нее часто накатывало, начиная бить ознобом, внезапная острая боль тяжелой утраты, чувство невозвратимой потери, безграничной тоски и непроходящей грусти о том, что могло бы состояться, но так и не сбылось. Запинаясь с внутренними сомнениями, неохотно Джуди попыталась объяснить все это в роскошном номере отеля, где стояла противоестественная тишина. Ей казалось трудно подбирать нужные слова. Привычная уверенность в себе на этот раз изменила ей. Из Джуди как будто выкачали воздух. Лили внимательно слушала. Ей важно было найти не утешение, но наконец-то узнать правду. Лили понимала, что ей придется проверять и перепроверять все, что рассказала ей Джуди. Она знала, как она сможет это проверить. Независимо от того, кто из сидевших сейчас в этой комнате женщин на самом деле был ее матерью. В таком случае, — проговорила Лили, — кто же мой отец? Глава 61. Снаружи все еще валил густой снег, и если он не прекратится, не будет никакого смысла ехать завтра с Ником в Санне-Мозер, — подумала Джуди. Отборочные соревнования 1949 года по лыжам, скорее всего, будут отложены, так что вполне можно будет остаться в штаде. Было немного за полночь, официально наступило 7 февраля, день рождения ее матери. Джуди отправила ей поздравительную открытку и прекрасную кружевную кремовую блузку. «Наверное, ужасно, когда тебе уже 35 лет», — подумала она. «Целых 35, да еще быть навеки погребенной в Россвилле». «С днем рождения», — пробормотала Джуди себе под нос, медленно нагибая, чтобы поднять стоявший возле двери одного из номеров поднос с грязной посудой и остатками еды. Взяв его, она торопливо пошла по слабо освещенному коридору гостиницы «Империал». Через полтора часа она заканчивает смену и сможет лечь спать. Она почти засыпала на ходу. Никогда еще она не чувствовала себя такой измученной, как сейчас. 8 месяцев недосыпания, тяжелой физической работы и сосредоточенного изучения иностранного языка уже потихоньку подтачивали ее юношескую выносливость и сопротивляемость. Она с тоской и нетерпением сейчас думала о железной кровати, ожидавшей ее в маленькой, разделенной перегородкой комнаты на чердаке под самой крышей. Ей повезло, что у нее была отдельная комната. Она глубоко вздохнула, выдохнула и выпрямила спину. В тот момент, когда она торопливо шла по коридору, направляясь к служебной лестнице, вдруг резко распахнулась металлическая дверь старомодного лифта. Джуди со всего маху влетела прямо в нее. Вонючие, набитые окурками пепельницы, чашки, в которых оставался недопитый кофе, грязные тарелки, все это взлетело в воздух и почти без звука упало на каштанового цвета ковер. Вышитая блузка Джуди и ее ярко-красная юбка оказались покрыты грязными темными пятнами. «Черт побери!» — вырвалась у Джуди, и она разрыдалась. Стремительно вышедший из лифта мужчина неуверенно посмотрел на нее. «Я глубоко сожалею», — сказал он. Джуди не обратила на него никакого внимания, утомленно нагнулась и, похныкивая от усталости, принялась собирать разбитую посуду. «Я был очень неосторожен, я прошу у вас прощения». Она повернула бледное со слезами на щеках лицо к мужчине и с трудом поднялась на ноги, держа в руках поднос. «Не уроните снова», — сказал он, забирая у нее поднос. «Давайте-ка мы вас немного приведем в порядок. Моя комната вторая слева». Держа одной рукой снизу поднос, он другой отпер дверь и кивком предложил Джуди войти. Она послушалась. «Наверное, это один из лучших гостиниц номеров», — подумала Джуди, оглядывая гостиную. Постоялец должно быть какой-то важный. В комнате были включены настенные лампочки, пламя лениво лизало поленья в камине, возле которого лежала, как ковер, темная медвежья шкура. На низеньком столике стояли стаканы и кувшин с апельсиновым соком. «Садитесь на диван», — предложил незнакомец. Он поставил поднос с разбитой посудой и ушел в соседнюю комнату. Вернулся он с полотенцем, губкой и стаканом воды. «Честно говоря, не знаю, как это делается. Может быть, вот это...» Измученная, ошеломленная, в облитой кофе блузке, которая прилипала к груди, Джуди без сил опустилась на диван напротив огня, мечтая о том, как хорошо было бы сейчас обо всем позабыть и очутиться в постели. Она взяла из рук мужчины губку, и он впервые разглядел ее бледное с тонкими чертами лицо. Потом она наклонилась и принялась стереть юбку, и ему был виден только ее затылок. Если кому-то нравятся смуглые и темноволосые иностранцы, то этого можно было бы назвать даже красивым, — подумала Джуди. В следующий момент она вскочила. Незнакомец уселся на диван рядом с ней, протянул руку и мягко коснулся ее у основания шеи. Он привлек ее к себе, прижал голову Джуди к своей груди и стал медленно гладить ее по волосам. Джуди позволила ему это, удивившись, что ей Не хочется сопротивляться, но поглаживание было очень приятным и нежным, от него невольно тянуло в сон. Оно было очень приятным. Она почувствовала, как теплые губы касаются сзади ее шеи, и у Джуди перехватило дыхание. Потом кончик языка дотронулся до мочки ее уха. Джуди ощущала, как все ее тело медленно, постепенно, но неуклонно расслабляется. Усталость куда-то исчезла, вместо нее появилось легкое эротическое забытье. Темноволосый незнакомец что-то нежно шептал ей на ухо, и у нее возникали странные вкрадчивые ощущения, каких она не испытывала никогда раньше, словно каждое неторопливое движение его было как бы предопределено судьбой, и она могла только отвечать на него, не отталкивая и не отвергая. Она почувствовала, как его руки обнимают ее, прижимают к приятно теплому телу, и издала легкий вздох удовлетворения. Она чувствовала себя в безопасности, ее окружали тишина, уют и тепло комнаты. Мужчина нежно опустил ее на медвежью шкуру. Она чувствовала запах горящих сосновых поленьев, покалывание от густого меха там, где он касался ее лица. Ощущала беспокоящий ее запах этого мужчины, который терся щекой ее щеку и губы, которого нежно, но настойчиво искали встречи с ее губами. Джуди уже не способна была управлять своим ставшим вдруг вяло-апатичным телом. Он потянул за шнуровку ее блузки, и она снова ощутила теплое и влажное прикосновение его губ. Тело ее дернулось, желание в ней боролось со стыдом и дурными предчувствиями, но, в конце концов, она уступила этим губам. Некоторое время спустя она уже была обнажена до пояса, прижималась к нему, и они страстно целовались. Ей казалось, что она попала в прекрасную мечту и теперь купается в потоке теплой воды. Потом она ощутила, как его ладонь легла ей на колено, заскользила, словно змея, вверх по ноге, достигла верхней части туго натянутого черного чулка и немного замешкалась возле черной эластичной подвязки. Потом он грубо просунул руку между ее мягкими бедрами. Все очарование пропало. Джуди мигом вернулась к реальности. Она сама не верила, что подобное может происходить с ней, что она может лежать полуобнаженной под совершенно неизвестным ей человеком, страстно отвечать на движение его рук, его губ, на тепло его тела, что это тепло может приливаться в ее страсть, а страсть почти моментально переходить в неистовство. Она должна положить всему этому конец. Джуди попыталась отодвинуться от него, но его тело придавливало ее к меху. Она попыталась спихнуть его с себя, но вдруг его дыхание превратилось почти в рычание. Он все выше продвигал руку между ее судорожно сжимающимися бедрами, пока не достиг самого верха. Тут его палец нащупал дрожащую точку, которую искал, и Джуди почувствовала, как под влиянием этого нового для нее, сильного, почти экстатического ощущения, позывы тела стали опять вытеснять доводы рассудка. Но сила страсти натолкнулась на сопротивление полученного ею пуританского воспитания. «Прекратите! Прекратите!» — пыхтела она. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» Она попыталась вырваться от него. «Прекратите же, я вам говорю!» Но мужчина был гораздо сильнее. Его тело пригвождало ее к полу. «Пожалуйста! Вы сами не понимаете, что вы делаете!» Она начала рыдать, но он заглушил ее рыдание, прижавшись к ней губами. Увернуться от него, отвернуть лицо в сторону ей не удавалось. Он резко рванул ее юбку, и Джуди услышала звук рвущейся ткани. В следующее мгновение, грудью прижимая ее тело к полу, он рукой уже срывал с нее трусики. На какое-то мгновение Джуди даже подумала, что лучше бы он с нее и не поднимался. Она была уже совершенно обнажена. На ней оставались только черный кружевной пояс и чулки, а ее никто не видел голой с тех пор, как ей исполнилось 10 лет. Она должна заставить его остановиться. Джуди резко повернула голову в бок и издала испуганный, полупридушенный крик, но незнакомец левой рукой зажал ей рот. Теперь она не могла крикнуть, не могла даже дышать. Она задыхалась. Он что, хочет задушить ее? Может быть, он собирается ее убить? Джуди не на шутку встревожилась, почувствовав, что тело ее отвечает на то, что делал незнакомец. Когда он зажал рукой ей рот и нос, она испугалась, но она впала в состояние панического ужаса, когда он, грубо разрывая плоть, вошел, даже вонзился в нее и задергался, тяжело и громко дыша. Джуди больше не в силах была сопротивляться его звериному желанию. Она чувствовала, как соленые слезы бегут по ее щекам. Она беззвучно плакала, широко раскрыв глаза, уставившись невидящим взором вверх. А боль, Господи! Какая рвущая боль! Она чувствовала собственную хилость и слабость, безнадежность своего положения. Ее охватила паника, на смену которой, когда, издав дикий вскрик, смуглый незнакомец затих, пришли опустошенность и стыд. «Не плачь, птичка!» — пробормотал мужчина. «К чему эти рыдания? В первый раз, малышка, всегда больно. Как и многие мужчины, он считал изнасилованием лишь то, что происходит в темной аллее и сопровождается синяками и ссадинами. Он скатился с нее и лег на спину, удобно вытянувшись на шкуре.